О том, что затея была откровенно идиотской, он понял, когда заметил, как его преследует парочка широкоплечих парней. Они не подходили близко, держались на расстоянии, но и не выпускали его из поля зрения. «Надеюсь, до этого не дойдет», — произнес Юринай, достав свой единственный боевой артефакт. Для того, чтобы проверить свои догадки, он остановился и достал небольшой мешочек с ароматными травами, после чего принялся набивать трубку. Преследователи также остановились у дома и сделали вид, что ждут кого-то у переулка. «Точно по мою душу», — решил Юринай, раскуривая трубку. После того, как он почувствовал, как артефакт наполнился силой, на душе сразу полегчало. Пусть это были крохи, но этого хватило бы, чтобы поставить едва заметный щит. Поплутав немного по узким улочкам, Юринай нашел искомый магазинчик. Он находился в неприметном доме с кривым фасадом. Сама дверь выходила в мелкий проулок, а вывеска гласила «Трехглавый рыб». «Здравствуйте», — произнес Юринай, войдя в лавку. В помещении было темно, а само оно представляло небольшую комнату. Деревянная стойка, за ней витрина и стол со стулом. Все очень просто, но выполнено капитально. «Слушаю вас, господин», — раздался голос из недр комнаты. Из темного прохода показался худощавый, слегка сгорбленный человек. «Чем могу быть полезен?» — произнес он и тут же переменился в лице, когда заметил на Юринае студенческую мантию. «Господин маг?» «Да, я тут артефактов приготовил», — ответил парень и показал на мешок. «Но они не в студенческом списке». Мужчина с подозрением взглянул на посетителя и указал на стойку. «Давайте взглянем на вашу работу». Юринай принялся выкладывать на стойку все артефакты и коротко рассказывать о свойствах и заряде. После того, как он выложил все, спросил. «Вы покупаете не из студенческого списка?» «Насколько я понимаю, вы были на торговой улице, правильно?» Дождавшись кивка подмастерья, он продолжил. «Тогда вы должны знать, что студенческий список придумали именно торгаши с торговой улицы». «Я думал, это закон или какое-то правило». «Это мера защиты столичных артефакторов от студенческих дешевых поделок. Студента кормят, у него есть крыша над головой, ему не надо платить налогов. Поэтому они могут позволить цену на порядок ниже. Это и стало причиной сговора торговцев и артефакторов». «А вы...» «У нас нет таких покупателей, что имеют деньги на приличные артефакты. Да и вы, на моей памяти, третий из студентов за последние лет 10, что пришли сюда. Поэтому смысла принимать общие правила со студенческим списком для моего заведения нет». Мужчина взял в руки первые три артефакта и пояснил. «Вот эти у нас покупать не станут. Светильники на магии – дорогое удовольствие. Их нужно заряжать. Но, несмотря на количество магов, в городе цена силы для нас слишком высока. Дешевле купить масло в лампаду, чем заряжать такие». «Я об этом не подумал», — смутился парень. «Вот эти у нас хорошо уйдут. Можно сказать, с руками оторвут». Указал он на целительские артефакты, а затем показал на один, отложенный чуть в сторону. «А вот за этот можно отлично выручить. Местные артефакторы подобные не делают, чтобы не портить рынок». Юринай нахмурился. Торговец указывал на целебный артефакт, в который он вплел самонаполнение силой за счет проточной воды. Прием был сложный, но вся трудность в нем заключалась в расчетах. Юринай, чтобы упростить конструкцию, сделал его в форме обточенной и отшлифованной металлической пластины. «Не понимаю», — смутился парень. «Если артефакты будут самозаряжаться от лежания в проточной воде, многие артефакторы потеряют часть прибыли от зарядки этих артефактов. Вы же понимаете, чем это грозит для них?» «Деньги?» – кивнул парень. «Ну, а эти?» – указал он на оставшиеся артефакты. «У нас не продаются. Я возьму у вас их, но только на реализацию. Нужно найти караван. В городе их продать просто некому». Юринай вздохнул и спросил. «Сколько вы можете мне дать за это?» Хозяин лавки обвел взглядом принесенное добро и нехотя произнес. 30 серебром». Заметив, как сходятся брови парня, он добавил. 35, но это максимум. За реализованное я с вами рассчитаюсь только после продажи». Юринай хмурился не от того, что ему дали слишком мало, а как раз наоборот. Артефакты оказались чересчур дорогими. «Хорошо», — кивнул он, — «меня устраивает». «И у меня тут же вопрос, сколько таких артефактов вы можете взять?» Подмастерье указал на самозаряжающийся артефакт. «Вы, юноша, не очень понимаете, что такое рынок. Если вы будете носить мне каждую неделю по десятку таких артефактов, цена на них через месяц упадет вдвое. Другое дело, если вы сможете разнообразить ассортимент с таким же свойством самозаряда. На воду не всегда получится завязать, покачал головой Юринай. Не суть, главное, чтобы для зарядки не требовался маг или артефактор. Сами понимаете, тут их просто нет. Хорошо, если я принесу на следующей неделе еще, то... Я не возьму, покачал головой торговец. Даже сейчас я рискую, покупая у вас эти артефакты. Сговор? Да, это риск, несмотря на то, что до моей лавки никому нет дела. Хозяин отошел вглубь помещения, скрываясь в темном проходе, откуда и продолжил говорить. Поэтому я предлагаю вам передавать артефакты через посредников или придумать другой способ. Самому я бы вам больше не рекомендовал приходить в наш район. Это опасно? Спросил Юринай, припомнив двух молодчиков на улице. Для вас нет, но это привлекает очень много внимания. Слишком много. Хозяин лавки вернулся с небольшим мешочком и отсчитал из него монеты. «Я вас понял», — кивнул Юринай и, забрав монеты, попрощался и вышел из лавки. Смеркалось, и спустя час плутаний по узким улочкам он, наконец, вышел к заведению, где договорился встретиться с Сартом. По виду это напоминало обычный бар, где развлекались студенты и местная мелкая знать. Недорогое, но с замашками на качественное обслуживание. «Я ищу Сарта тяжелый кулак», — обратился Юринай к миловидной девушке у стойки, когда зашел внутрь. «Маг земли», — уточнила она. «Да, он третий слева», — указала она на замотанное в специальные цепи тело, хрипящее у стенки. Юринай оглянулся и увидел 8 таких же тел, что-то пьяно бормочущих и сыплющих проклятиями. «А что он?» «Мы пресекаем драки в нашем заведении самым решительным образом», — дипломатично ответила девушка. «Ясно», — вздохнул Юринай. «Могу я его забрать?» «Конечно, только он уже не в состоянии идти. Вы его понесете?» Юринай с сомнением взглянул на пьяную тушку Сарта и спросил. «А у вас нет случаев?» «У нас есть специальные тележки за 1 серебряный. Вы оставляете залог в 3 серебряных, мы по возвращению тележки отдаем вам 2. Также существует доставка до портала силами наших работников. 10 серебром». Юринай сморщился от таких цен и достал 3 монеты. «Тележку, пожалуйста». Спустя полчаса Юринаю удалось при помощи мата и навыка перетаскивания тяжелых предметов в детстве затащить пьяного друга на тележку. «Он действительно словно из камня», — констатировал начинающий артефактор. «Хорошо хоть не на руках тащить». Так, в темноте ночных улиц, Юринай спокойным шагом отправился в сторону университета. Пройдя сквозь портал и выйдя на освещенную площадь перед ним со стороны университета, он обнаружил девушку, которая кого-то ждала. Подойдя ближе, он разглядел, что это была Эльза Сутко. Та, заметив его, направилась к нему и безапелляционно заявила: «Нам надо срочно поговорить». В этот момент Сарт, всю дорогу мирно сопящий, согнулся и вывалил содержимое желудка под ноги девушки. «Розовое шаберне. Дерьмо полное», — прокряхтел он, так и не открыв глаз, после чего тут же громко и звонко захрапел.